Глава 22. Мистер Баккет. Вечер сегодня жаркий, но аллегорическому римлянину на Линкольновых полях должно быть прохладно, да и не мудрено, ведь у мистера Талкингхорна оба окна открыты настежь, а кабинет у него высокий, сумрачный, и в нем всегда сквозняк. Все это не очень приятно, когда приходит ноябрь с туманом и слякотью, или январь со льдом и снегом. Но в душные знойные дни долгих каникул тут хорошо. Вот почему у аллегорического римлянина довольно свежий вид, хотя щеки у него как персики, колени как букеты цветов, а вместо икр на ногах и мускулов на руках розовые припухлости. Тучи пыли летят в окна мистера Талкингхорна. Но еще больше ее скопилось на его мебели и бумагах. Все здесь покрыто толстым слоем пыли. И когда полевой ветерок, заблудившись, попадает в эту комнату и в испуге мечется, как слепой, торопясь улететь вон отсюда, он пускает столько же пыли в глаза аллегорическому римлянину, сколько суд или мистер Талкингхорн, как один из его самых преданных служителей, временами пускает в глаза непосвященным. В этом своем унылом складе пыли вездесущего вещества, в которые превратятся и его бумаги, и он сам, и все его клиенты, и все одушевленные и неодушевленные предметы, какие есть на свете, мистер Талкингхорн сидит за бутылкой открытого окна и смакует старый портвейн. Человек жесткий, замкнутый, сухой и молчаливый, он, однако, не хуже других способен смаковать старое вино. Ларь с бесценным портвейном хранится у него в хитроумно устроенном погребе под Линкольновыми полями, и этот погреб — одна из его многочисленных тайн. Когда он обедает дома один, как обедал сегодня, он сначала съедает принесенный из ресторана рыбу и бифштекс или цыпленка, потом спускается со свечой в руке в гулкие подвалы, вырытые под опустелым домом, а затем неторопливо возвращается к себе, предшествуемый отдаленным отзвуком хлопающих дверей и овеянный запахом земли, приносит в свой кабинет бутылку и наливает из нее в рюмку сверкающий полувековой нектар, который краснеет за стеклом от сознания своей славы и наполняет всю комнату благоуханием виноградников юга. Сидя в сумерках у открытого окна, мистер Талкингхорн смакует вино. Оно как будто шепчет ему о своем полувековом безмолвии и плени, а от этого все крепче он замыкается в себе. Еще более непроницаемый, чем всегда, он сидит, пьет и, пожалуй, немного размякает в одиночестве, вспоминая в этот час сумерек обо всех известных ему тайнах, которые связываются в его представлении с темнеющими лесами за городом и просторными, обезлюдевшими запертыми особняками в городе, а, быть может, даже уделяет несколько мыслей самому себе, своей семейной истории, своим деньгам, своему завещанию. Все это тайна для всех. И тому единственному своему другу, холостяку, человеку того же склада и тоже юристу, который до 75 лет жил так же, как мистер Талкингхорн, но внезапно почувствовал, как говорят, что жизнь эта слишком однообразна, и как-то раз летним вечером подарил свои золотые часы своему парикмахеру, не спеша вернулся домой в Темпл и повесился. Но сегодня вечером мистер Талкингхорн не один и потому не может размышлять так долго, как привык. и, скромности отодвинув стул, так что сидеть не очень удобно, за тем же столом сидит лысый, кроткий, с лоснящимся лицом человек, который почтительно кашляет в руку, когда юрист приглашает его налить себе вина. «Ну, Снэксби, — говорит мистер Талкинхорн, — давайте опять поговорим об этой странной истории». «Пожалуйста, сэр». «Вы сказали мне, когда были так добры зайти сюда вчера вечером, за что я должен попросить у вас извинения, сэр, если это была смелость с моей стороны. Но вы, помнится, проявили некоторый интерес к этому лицу, и я подумал, что вы, может быть, пожелаете». Мистер Талкинхорн не такой человек, чтобы помочь собеседнику сделать вывод или подтвердить какое-нибудь предположение, если они касаются его самого. Поэтому мистер Снэксби, робко покашливая, нерешительно повторяет: «Я, конечно, должен просить у вас извинения, сэр, за эту смелость». «Не беспокойтесь», — ободряет его мистер Талкинхорн. «Так вы говорили мне, Снэксби, что надели шляпу и отправились сюда, не сказав об этом жене. Мне кажется, вы поступили осмотрительно, ибо все это не так важно, чтобы об этом стоило говорить кому-нибудь». «Изволите видеть, сэр, — объясняет мистер Снэксби, — моя женушка, говоря напрямик, любознательна. Да, любознательна. Она, бедняжка, страдает спазмами, и ей полезно, когда ум у нее чем-нибудь занят. Вот она и старается его занять. Ну, я бы сказал, чем попало. Все равно, касается это ее или не касается, особенно если не касается. У моей женушки очень деятельный ум, сэр». Мистер Снэксби делает глоток и, восторженно кашляя в руку, бормочет: «Боже мой, какое прекрасное вино!» «Значит, вы скрыли от нее свой вчерашний визит?» — спрашивает мистер Талкинхорн. «И сегодняшний тоже?» «Да, сэр, сегодняшний тоже. Сейчас моя женушка, говоря напрямик, в набожном настроении. Так, по крайней мере, она считает сама, и присутствует на так называемых вечерних бдениях одного духовного лица, некоего Четбенда. Он, бесспорно, очень красноречив, но мне лично не особенно нравится его стиль. Однако не в этом дело. Но поскольку моя женушка сегодня занята, мне легко удалось заглянуть к вам без ее ведома». Мистер Талкинхорн кивает. «Налейте себе еще, Снэксби». «Очень вам благодарен, сэр», — отзывается торговец, почтительно покашливая. «Замечательное вино, сэр». «Теперь это вино считается редким», — говорит мистер Талкинхорн. «Ему 50 лет». «Да неужели, сэр? Впрочем, я ничуть этому не удивляюсь, разумеется. Ему можно дать сколько угодно лет». Воздав эту дань портвейну, мистер Снэксби скромно покашливает в руку, как бы извиняясь за то, что пьет такую драгоценность. «Вы можете повторить еще раз все то, что говорил мальчик?» — спрашивает мистер Талкинхорн, засовывая руки в карманы своих поношенных брюк и спокойно откидываясь назад в кресле. «С удовольствием, сэр!» И владелец пищебумажной лавки очень точно, хотя и несколько многословно, пересказывает все, что говорил Джо у него в доме, при гостях. Подойдя к концу рассказа, он вдруг вздрагивает всем телом и обрывает свою речь восклицанием: «Боже мой! Я и не знал, сэр, что здесь присутствует еще один джентльмен». Мистер Снэксби испугался, заметив, что между ним и поверенным, неподалеку от стола, стоит внимательно всматривающийся в них человек со шляпой и палкой в руках. Человек, которого не было здесь, когда сам мистер Снэксби вошел, и который при нем не входил ни в дверь, ни в окно. комнате стоит шкаф, но петли его дверцы не заскрипели ни разу. Не слышно было и шума шагов по полу. Однако этот третий человек стоит здесь со шляпой и палкой в руках, заложенных за спину, внимательный, сосредоточенный и спокойный слушатель. Это крепко сложенный, немолодой, степенный на вид мужчина с острыми глазами, одетый в черный костюм. Он смотрит на мистера Снегсби с таким видом, словно хочет написать с него портрет. Но кроме этого в нем, на первый взгляд, нет ничего особенно замечательного. Разве что появился он на манер привидения. «Не обращайте внимания на этого джентльмена», — говорит мистер Талкинхорн, как всегда спокойно. «Это просто мистер Баккет». «Ах, вот как, сэр!» — отзывается торговец. И его покашливание означает, что он понятия не имеет, кто такой мистер Баккет. «Я устроил так, чтобы он услышал вашу историю», — говорит поверенный, «потому что мне хочется, по некоторым причинам, узнать все это поподробнее, а он хорошо разбирается в подобных делах. Что скажете, Баккет?» «Все очень просто, сэр. Наши люди приказали мальчишке не задерживаться на одном месте и убраться подальше, так что на прежнем перекрестке его не найдешь. Но если мистер Снегсби не против отправиться со мной в одинокий том и там опознать этого малого, мы приведем его сюда часа через два, даже раньше. Конечно, я могу сделать это и без мистера Снегсби, но так выйдет скорее». «Мистер Баккет — агент сыскной полиции Снегсби», — объясняет поверенный. «Да неужели, сэр?» — ужасается мистер Снегсби, и волосы, окаймляющие его плешь, готовы стать дыбом. «Так если вы действительно согласитесь пойти туда с мистером Баккетом, — продолжает мистер Талкинхорн, — я буду вам очень признателен». Мистер Снегсби колеблется лишь одно мгновение, но Баккет сразу же проникает в самую глубину его души. «Да вы не бойтесь повредить мальчишке, — говорит он. — Ни капельки вы ему не повредите. С мальчишкой все в порядке. Мы только доставим его сюда, я ему задам 2-3 вопроса, а потом ему заплатят за беспокойство и отпустят его на все 4 стороны. Он на этом хорошо заработает. Обещаю вам, как честный человек, что мальчишку отпустят с миром. Не бойтесь ему повредить, бояться нечего». «Прекрасно, мистер Талкинхорн», — бодро восклицает мистер Снегсби, немного успокоившись. «Если так?» «Конечно. И вот еще что, мистер Снегсби». Конфиденциальным тоном говорит Баккет, подхватив торговца под руку, отводя его в сторону и дружески похлопывая по груди. «Вы, видать, по всему человек опытный, деловой, благоразумный. Вот какой вы!» «Я, конечно, очень благодарен вам за ваше доброе мнение обо мне», — отзывается мистер Снегсби, скромно покашливая. «Но...» «Вот вы какой, заметьте», — продолжает Баккет. «Значит, незачем говорить такому человеку, как вы, человеку, который занимается таким делом, как ваше, а дело это основано на доверии и требует, чтобы его вели люди с головой на плечах, какие умеют глядеть в оба и держать язык за зубами. Один мой дядя тоже когда-то имел пищебумажную лавку. Значит, незачем говорить такому человеку, как вы, что лучше всего и умнее всего о такого рода делишках помалкивать. Ясно вам это? Помалкивать». «Конечно, конечно», — соглашается мистер Снегсби. «Не считаю нужным скрывать от вас следующее», — добавляет мистер Баккет с обаятельной, но притворной искренностью. Есть сведения, что покойник оставил небольшое имущество. И вот тут возникает вопрос. Уж не задумала ли эта бабенка как-нибудь изловчиться и присвоить себе наследство? Ясно вам это? «Вот оно что!» — восклицает мистер Снегсби, которому это, видимо, не совсем ясно. «Ну, а вы...» — продолжает Баккет, ласково и успокоительно похлопывая мистера Снегсби по груди. «Вы стремитесь к тому, чтобы каждый пользовался своими правами согласно закону. Вот к чему стремитесь вы!» «Конечно!» — соглашается мистер Снегсби, кивая. «По этой причине и в то же время желая услужить, как вы это, мастера переписки, говорите, заказчику или клиенту, я забыл, как выражался мой дядя». «Я обычно говорю заказчику», — отвечает мистер Снегсби. «Правильно», — подтверждает мистер Баккет, совсем по-дружески пожимая ему руку. «По этой-то самой причине и в то же время желая услужить своему очень крупному заказчику, вы собираетесь вместе со мной секретно отправиться в одинокий дом и впредь держать в тайне все это дело, никому никогда о нем не говорить. Ведь вы именно этого хотите, насколько я понимаю». «Совершенно верно, сэр. Совершенно верно», — отвечает мистер Снегсби. «Так вот, ваша шляпа», — продолжает его новый друг, так бесцеремонно обращаясь со шляпой, как будто он ее сам сделал. «И если вы готовы, я тоже готов». Они прощаются с мистером Талкинхорном, который попивает свое старое вино, по-прежнему совершенно невозмутимый, так что на поверхности его неизмеримых глубин не видно ни малейшего следа ряби. Затем направляются к выходу.